В древней книге «Собрание чудес и таинств земли Вьет» есть такие слова: «Сестры, оставшись с малой силой, погибли в бою. Оплакивая их, тамошний люд воздвиг в их честь Дэн, храм поминовения». Поминальные храмы, точнее, мемориалы боевой славы, воздвигнутые в честь сестер Чинг, победоносных воительниц, возглавивших весной 40-го года нашей эры восстание против ханьского владычества, можно встретить повсюду. В Тюа-Хайба-Чинг, древний храм у небольшого ханойского озера, заросшего голубым гиацинтом, приходят люди возжечь палочку в память о юношах, погибших в марте на северной границе. И хотя почти 2000 лет прошло с той поры, как орлеанские девы Дайвьета повели свой народ на праведный бой, их подвиг по-прежнему воодушевляет сердца. Во Вьетнаме есть множество пьес современных и классических, где главной героиней является девушка-воительница. Прославленная актриса Тхань Нга, «Голубая луна», которую боготворили театралы города Хошимина, из вечера в вечер играла такие роли. Воскрешая события тысячелетней давности, она словно перебрасывала живой мост от тех почти былинных времен к событиям на севере, к ежедневным налетам полпотовцев на 900-километровой границе с Кампучией. Даже совершенно безграмотный человек, а таких в бывшем Сайгоне еще немало, легко улавливал причинную связь между нынешними событиями и минувшим. В пьесах, которые ставились в народном театре «Кайлуонг», не было слова «гегемонизм», но каждый постигал суть этого понятия в оживших образах родной истории. Промаоистски настроенные хуатяо посылали актрисе угрожающие письма, требуя сменить репертуар. Но мужественная женщина вновь и вновь входила в гримерную и надевала боевые регалии высокородных сестер. Ее зверски убили вместе с мужем на улице. Но результат оказался, как и следовало ожидать, прямо противоположным задуманному. Десятки молодых актрис заявили о своем желании играть в пьесах, которые не давали спокойно спать маоистским наймитам. И это тоже закономерно. Можно убить артиста, но образ неуничтожим. Не подвластен ничьей преступной воле. В Хошимине я познакомился с тремя прелестными молодыми женщинами, которые играли главные роли в исторических пьесах Кайлуонга. Одна из них, Маунг Туян, пользуется широчайшей известностью. «Я люблю играть сестер, потому что они бессмертны», — говорила она. «В них бьется живое сердце моего народа, и я счастлива быть хоть малой частицей его». Общечеловеческая культура неделима, и язык ее универсален. Пекинские гегемонисты не ошиблись, провидя в ней едва ли не главное препятствие к осуществлению своих захватнических замыслов. Они безнадежно просчитались в другом, недооценили живучесть прекрасного, к которому всегда будет стремиться человек. Народ — нечистый лист, который можно мять грязными руками, выписывая на нем немыслимые иероглифы. Я был на концерте первого кампучийского ансамбля. «Это как лотос, распустившийся среди мертвой пустыни», — сказал сидевший рядом со мной паренек. «Если бы вы знали, как невероятно трудно было собрать артистов. Но пока жив народ, живо искусство». «Пока живо искусство», — подумал я, — «бессмертен и народ». Жизнь заставила нынешних китайских лидеров пересмотреть многие догмы. Меняются взгляды в Пекине и на самого великого кормчего, и на его безумные авантюры вроде культурной революции и большого скачка. Неизменной, однако, остается порочная гегемонистская практика, которую по-прежнему питает оголтелый великоханьский шовинизм с его презрением к человеческой личности и культуре. Это прекрасно, когда вечный лотос искусства вновь раскрывает лепестки среди мертвой пустыни. Но кампучийская трагедия не должна повториться. Даже самую малую страну на нашей планете нельзя отдать во власть кровавого самума, который гулял в Кампучии. Впрочем, в странах Индокитая нет настоящих пустынь, и ветер, несущий болезни, там тоже зовут по-иному. Гнилой ветер кошмарных джунглей. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев